Глава 21. Разлука. Закончился учебный год, и ребят ждало распределение. Марата отправили в Забайкалье, а Володю ждала служба в Новосибирском военном округе. Володин отец пытался использовать все свои связи, чтобы оставить сына в Питере, но ничего не получалось. «Ну что ж, сынок», — сказал он виновато, — «отслужишь всего один год на Дальнем Востоке, а я пока сделаю все от меня зависящее, чтобы перевести тебя служить обратно в родной город». Володя переживал не от предстоящей смены места жительства и переезда на новое место службы, а от длительной разлуки с Мариной. Родители видели его душевные волнения и, не зная их настоящую причину, пытались утешить. «Ну не расстраивайся так, сын», — сказал Павел Михайлович. «Все так начинают. Что ж это за генерал, который не начал свой путь солдатом? Наберешься опыта в дальнем гарнизоне, там проще, спрос не такой с командиров, свободы больше. И здесь потом тебе будет служить гораздо легче. Все равно, что семечки щелкать». Марина не представляла, как она переживет разлуку. Она тоже за этот год продвинулась из простой работницы в начальника смены. Люди уважали ее за прямоту, за трудолюбие, за готовность помочь всем и каждому. К ней шли со всеми своими бедами, и для каждого она находила доброе слово. Работы заметно прибавилось, ведь теперь нужно нести ответственность за весь женский коллектив своей фабричной смены. 1-2 раза в месяц она навещала свою воспитательницу. Та безумно была рада за нее, за них с Володей и за то, что все в Марининой судьбе удачно складывается. «Ой, Галина Васильевна, я раньше понятия не имела, что такое настоящая любовь. Я даже не представляла, что человек может стать таким близким, родным и любимым». Марине хотелось поделиться своими чувствами и своим счастьем. «Не могу лишь представить, как мы переживем разлуку», — тихо добавила она. «Да что ты все волнуешься?» Галина Васильевна усадила ее на диван и тепло обняла. «Все будет хорошо. В разлуке настоящая любовь только усиливается, а не настоящая умирает». «Вот я и переживаю, как бы не умерла», — со вздохом сказала Марина. Попрощаться Володя заехал вечером. В своем обычном юмористическом стиле он сказал: «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». «Хорошо», — улыбнулась Марина. «Куда я денусь?» Володю провожали родители, но Марина не выдержала и поехала на вокзал к поезду. Она стояла за вокзальной колонной и видела, как Лидия Анатольевна плачет, обнимая сына, поминутно переспрашивая, что он с собой взял, и вытирая красивым кружевным платочком скупые материнские слезы. Наконец проводница сказала: «Заходим, граждане, отправление через 5 минут». Она поднялась на площадку вагона и прокричала громким командным голосом: «Провожающие, выйти из вагона!» Отец обнял сына, и Володя легко прыгнул на подножку, и за ним закрылась дверь поезда. Марина с трудом дошла до общежития. Ноги как будто бы стали ватными. Ей казалось, что она потеряла главную и самую важную часть себя. Как теперь жить без еженедельных радостных встреч, без ожидания праздника, когда придет любимый, подарит тепло и радость, и все вокруг станет радужным, воздушным и окрыляющим? Заняться после работы было решительно нечем, и Марина решила, пока любимый отсутствует, заняться своим здоровьем и пройти полное обследование. Раньше она все откладывала визит по врачам, а сейчас как раз самое время. В разлуке с Володей совершенно невыносимо, дни тянутся как резиновые, и нужно чем-то полностью загрузить себя, чтобы не оставалось времени для печальных мыслей. Женщина-гинеколог в районной консультации долго разглядывала медицинскую карточку, записи других специалистов, результаты анализов и, в конце концов, вынесла вердикт: «У вас непроходимость маточных труб, «А это лечится?» – испуганно спросила Марина. «Ну, случаи разные бывают. Походишь на процедурки, гормончики попринимаешь. Это не смертельный приговор и не окончательное бесплодие», – обнадежил ее врач. «Хорошо, время есть сейчас, буду ходить», – согласилась Марина. Вдохнув в легкие воздуха и набравшись храбрости, она вдруг нечаянно дрогнувшим голосом спросила: «А вдруг у меня никогда не будет детей?» «Да не переживайте вы так», – успокоила доктор. «Наука идет вперед, постоянно развивается. Может быть, и вы когда-нибудь сможете родить. Всякое бывает». Марина записалась к врачу-рефлексотерапевту, ходила на иголки, на массаж, на грязи и на лечебную физкультуру, пила прописанные доктором гормональные препараты. Как только Володя вернется, она спросит его о планах на будущее, хочет ли он связать свою судьбу с ней или им придется расстаться. Как бы ни было ей тяжело и больно, но просто подружкой она быть не хочет. Нужно жить дальше и думать о будущем, с ним или без него. Они созванивались почти каждый день. Он рассказывал ей о гарнизонных делах, говорил, как сильно скучает и как ждет встречи. Его направили в самый дальний гарнизон, в тьму Таракань, куда добраться через непроходимые леса и бездорожья можно было только на их военных машинах. «А женщины там есть?» – спросила его Марина и затаила дыхание. «Нет», – ответил Володя и засмеялся. «Женщин здесь нет, здесь только военнослужащие». «Военнослужащие женщины?» – переспросила Марина. «Да, военнослужащие, только они здесь не женщины. Женщинами они становятся в свободное время, когда руководство с ними не пересекается», – подтвердил Володя. «Ну расскажи, я хочу все-все знать», – попросила Марина. «Да что рассказывать? Гарнизон в лесу, кругом тайга, непроходимые дебри, питаемся в столовой, кормят на убой. В остальном все очень скучно. Ты же не будешь слушать, как мы занимаемся спецподготовкой, строевой подготовкой, боевой, тактической и огневой. Еще мы слушаем и сами проводим политзанятия. Занимаемся физической подготовкой с солдатами, военнослужащими. И учим наизусть устав. Ты же не хочешь слушать цитаты из устава? Ты хочешь про любовь?» «Конечно», — сказала Марина, — «хочу про любовь и стихи». «Ладно, будут тебе стихи, начну писать», — сказал Володя. «И не переживай, здесь, как в санатории, очень хорошие люди. Меня все любят, и служба мне нравится, пока все идет как надо». «А за меня ты совсем не переживаешь?» – спросила Марина. «Я без тебя совсем одна». «Да ты не одна, у тебя целая смена подчиненных. И Нина в комнате, и Лена в гости приезжает». «Да, только тебя нет», – жалобно сказала Марина. «Люблю тебя, моя маленькая девочка», – бодрым, успокаивающим голосом сказал он. И ее сердце сладко замерло от радости. Каждый разговор Володя неизменно заканчивал этими словами.